Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Захар Чернобыльский. Сталкер. Истории. ЧЗО. История четверых, не считая мутанта. Забытые земли 1. Аннотация. Погрузитесь в опасные и захватывающие приключения с главными героями книг «Сталкер. Истории». Пройдите вместе с ними по реально существующим местам, городам и селам, по миру постсоветского государства, а также другим городам и странам. Даниил Пришлых — обычный парень, живущий в селе Денисовичи, что на окраине ЧЗО. Но в один день жизнь Даниила и всего ЧЗО изменится раз и навсегда. Он и его напарники даже не подозревают о новой опасности, которую угрожает не только постсоветскому государству, но и всему человечеству. Пролог. После выброса в 2006 году, когда большая часть военных на периметре погибла, появились слухи о непонятных существах, мутантах, страшных и ужасных монстрах, которых становилось все больше в Чернобыльской зоне отчуждения. Эти слухи распространяли солдаты, дезертировавшие и сбежавшие из зоны после встречи с ними. Они рассказывали о странных образованиях на земле, источающие запах озона, колебания воздуха, мерцание искр и других. Один солдат видел, как пробежавшая недалеко за блокпостом крыса зажарилась в огненной луже. Вы только представьте, прямо на земле возникает огненная лужица с языками пламени. Или как дикую облезшую собаку, покрытую гнойниками, с сочащимся из язв гноем и кровью, с оглушительным треском бьет насмерть разряд электричества, возникший из ниоткуда. После чего, при разложении мертвых тел, под действием неизвестной энергии этого места, находили странные образования, имеющие различную форму, цвет и свечение, состоящие из растений, земли, костей и плоти мертвых существ. Некоторые из них были теплые, склизкие и скользкие, сами выпрыгивали из рук, их просто невозможно было удержать. По форме квадратные, прямоугольные, ромбовидные, в общем, имели разнообразную форму и назывались артефактами. По физико-химическим свойствам и параметрам встречались горячие и холодные, как лед, шершавые, как наждачная бумага, прозрачные и мутные, различных цветов. А бывали и такие, что даже цеплялись и рвали униформу. Когда правящая элита узнала про непонятные образования, армейскому руководству во главе с учеными было приказано раздобыть и изучить экземпляры. Конечно же, не обошлось без жертв. В дни вылазок за артефактами ответственные офицеры и ученые с медперсоналом присутствовали на блокпосту для скорейшего получения находок и обследования солдат после их пребывания в опасных зонах. На тот момент еще не было ни контейнеров для артефактов, ни специальных защитных костюмов от аномалий. Несмотря на то, что все были одеты в ОЗК, общевойсковой защитный комплект, предназначенный для защиты от различных биологических, химических угроз, а также от радиационной пыли, с солдатами, которые находили и подбирали артефакты, происходили страшные вещи. У одних при входе в опасную зону ломало и выворачивало кости энергетическими импульсами, которые можно заметить по волнообразным колебаниям воздуха. У других на теле появлялись раны и кровотечения просто из ниоткуда. Третьи горели заживо. Четвертых убивало статическим разрядом, а пятых вообще растворяло, как в кислоте, вместе с ОЗК. В Врачи и ученые делали все, что могли, но очень долго и мучительно заживали такие раны. Лечение обычными средствами плохо помогало. Ведь это не простая рана или перелом, а воздействие аномальной энергии на человеческий организм. Другие начинали кашлять кровью, покрываясь волдырями и гнойниками. Кожа становилась черного цвета и отслаивалась. Испытывая невыносимую боль, несмотря на вколотые обезболивающие и легкие наркотики, используемые в медицинских целях, умирали от лучевой болезни в ужасных конвульсиях и агонии. Мало того, что после выброса большая часть воинского состава полегла, так вдобавок потеряли еще около половины оставшихся вояк на периметре, молодых парней и крепких мужиков. И все это ради чьих-то шкурных интересов. Но были случаи и с положительными эффектами. Например, когда один из солдат достал артефакт и собрался возвращаться на блокпост. Его учуяла старая слепая голодная псина, находящаяся неподалеку. Зверь застал вояку врасплох. После охоты за артефактом он был и так весь на взводе. Но солдат успел дать дёру и забрался на лежавший неподалеку кузов ржавого запорожца, обросшего темно-зеленым мхом с непонятной растительностью, после чего прикончил уродливого пса очередью практически в упор со своего АКМ. В приливе адреналина он не заметил, что его дозиметр нехило потрескивал. Запор был радиоактивен. Быстро сообразив, что к чему, он хотел пулей рвануть к своему блокпосту, но не тут-то было. Его замучила одышка, не было сил бежать. Хотя он пробежал-то всего ничего и не понимал, как же так быстро смог выдохнуться. Вернувшись, сдал арт своему командиру с учеными и рассказал, что произошло. Его полностью обследовали, но не выявили ни малейшего признака облучения. Хотя, по его словам, он не меньше 5 минут провел на зараженном запоре, пытаясь отдышаться. Ученые быстро смекнули, что это артефакт спас своего носителя от радиации путем значительного снижения уровня выносливости в его организме. Как говорится, за все нужно платить. Артефакты стали упорно изучаться учеными, была размещена мобильная научная лаборатория по приказу самого президента Украины за счет госбюджета. Разместили научную лабораторию на озере Янтарном. Ученых охраняла рота военных из 3 взводов. Первый взвод сменял второй на посту. Солдаты отстреливали потерявших страх мутантов, которые слишком близко подходили к лаборатории. В то время бойцы 3-го взвода ходили добывать артефакты. За добычу платили хорошо. Естественно, деньги получал офицерский состав, а рядовым выдавали лишнюю порцию сухпайка, блок сигарет да водку за хорошую службу, чтобы успокоить нервы и отвлечься от постоянно всплывающих воспоминаний, в которых друзья и товарищи сгорали и растворялись заживо. В общем, методом проб и ошибок было установлено, что аномальные зоны деактивируются на короткое время преобразования артефактов, так сказать, перезаряжаются после отдачи большого количества своей энергии на рождение объектов различных форм и размеров. Такие места стали называть аномалиями. Они, в свою очередь, имели разновидности и названия, исходя из оказываемого эффекта на попавший в него объект. Например, огненную аномалию называли сковородкой. Можно запросто зажариться в огненной луже пламени. Огонь практически моментально охватывал все тело. Ярко-желтый артефакт многогранной формы, порожденной сковородкой, размером с теннисный мяч, назывался желтком. Желток неплохо выводил радиацию из организма, но снижал выносливость носителя, обезвоживал и истощал организм. Постепенно при ношении безумно хотелось пить и есть. Электроаномалию называли «плеть». Попавший в него объект с искрами и треском начинает обвивать электроразряд с множеством нитей, напоминающих плеть. А рождающийся в ней эластичный артефакт с голубоватым свечением и метровой длиной, способный удлиняться при его использовании еще на метр, назывался кнутом. В ходе экспериментов выяснилось, что он является идеальным оружием ближнего боя в умелых руках, являясь кнутом в прямом смысле слова, способным поражать своих врагов при касании электрическим разрядом до тех пор, пока происходит контакт. Реагируют только на органику, поэтому хранение и ношение возможно только в специальных диэлектрических, электроизолируемых карманах, разгрузках и рюкзаках с толстой резиной внутри, а использование возможно в хорошо прорезиненных или полностью резиновых диэлектрических перчатках. Кислотная аномалия, слюна, хорошо была заметна при полной темноте, светилась ядовито-зеленоватым цветом. Попав в зеленую бурлящую жижу и проведя в ней немного времени, разъедала с пят до головы и растворяла полностью вместе с ОЗК и обмундированием. Артефакт слюны назывался плевок. Это было пористое образование ромбовидной формы, кислотно-зеленого цвета с легким свечением. Из-за своей структуры он мог запросто прицепиться к одежде, так крепко, что с трудом отрывался, иногда вместе с ее кусками. Повышал пулестойкость носителя за счет образования невидимого энергетического поля, которое заставляло пули изменять свою траекторию. Из отрицательных делал кости хрупкими, так что при прыжке или падении даже с метровой высоты можно было переломать кости. Аномалия давления, объятия, являлась самой кошмарной и изуверской. Если человек не смог выбраться в течение 15-30 секунд, когда начинает сдавливать весь организм, хрустят и ломаются кости, ему конец. В течение следующей минуты он испытывает агонию и умирает в конвульсиях, так как давление, наоборот, начинает исходить изнутри организма, а переломанные кости прорываются сквозь плоть и одежду наружу. Тело раздувается изнутри и превращается в кровоточащий комок мяса, висящий где-то над одним метром от земли, похожий на рыбу-ежа. Кости торчат, будто иголки. Невыносимое зрелище. Некоторые сходили с ума от увиденного. Их отправляли в психбольницы на Большой Земле. Артефакт объятий был металлического серого цвета, размером с пол кирпича. Имел форму бруска и назывался тисками. Носитель тисков мог сжать рукой любой предмет и превратить его в пыль, или же раздавить голову противника двумя руками, которая с треском, брызгая кровью и мозгами, лопалась, как арбуз. Из отрицательных свойств понижает температуру носителя, тем самым при долгом ношении, если не взаимодействовать с источниками тепла или согревающими напитками, горячим чаем, кофе или просто теплой водой, можно заработать переохлаждение и воспаление легких или даже замерзнуть насмерть. В случае употребления спиртных напитков эффект согревания является ошибочным. Сосуды просто расширяются, и больше крови приливает к коже, тем самым человек чувствует больше тепла. Но сама по себе кровь горячее не становится. Температура организма не повышается. Следственно, он не согревается. В итоге человек получает лишнее тепло, а организм только сильнее остывает, отдавая его. Такое псевдосогревание алкоголем недопустимо. И если не найти настоящий источник тепла, можно замерзнуть насмерть еще быстрее. Прошло время, и первые изученные и протестированные артефакты с описанием характеристик и свойств, а также подробной инструкцией по использованию, хранению и ношению отправили на Большую Землю партии в полсотни штук правящей элите и крупным ОПГ-группировкам, отдавшим за них миллионы рублей. И вот тут-то все началось. Просочившаяся информация о новообразованиях с необычными свойствами, которые наделяли своего обладателя уникальными способностями и стоившие целое состояние, охотно покупали ученые за хорошие деньги, породила нехилый ажиотаж. В зоне появились первые сталкеры. Глава первая. Часть первая. Забытые земли. Даниил Пришлых родился в 1986 году в городе Припять. Жил со своей матерью и старшей сестрой Катькой. К сожалению, своего отца он не помнил и не знал, только со слов матери и сестры. Его отец, Петр Алексеевич, будучи пожарником, одним из первых прибыл на место аварии ЧАЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке, возникшего от взрыва и разрушения ядерного реактора. После аварии на ЧАЭС 27 апреля в 14:00 началась эвакуация населения из 30-километровой зоны отчуждения. Но еще ранним утром, до эвакуации, мать Даниила Екатерины, Материна Викторовна Пришлых, увезла детей в село Денисовичи к своим родителям, Евгении и Виктору, которая находилась в 3 километрах от государственной границы с Белоруссией, практически за пределами 30-километровой ЧЗО. Вернувшись в Припять, она продолжила искать мужа и от начальника караула Припятской пожарной части узнала, что Петьку и других забрали в медсанчасть, якобы с термическими ожогами и газовым отравлением. Хотя к ним никого не пускали, Марина все-таки попала в палату. Это был последний день, когда она видела его живым. После смерти ее родителей всей семьей было принято решение остаться в Денисовичах и продолжить вести хозяйство. К дому прилагалось около 20 соток земли, так что огород был, дай бог, только успевая обрабатывать. До аварии в селе проживало около 600 человек, но эвакуировались не все. В селении остались доживать свой век старики и те, у кого больше не было родных и знакомых, к которым можно было переехать, предпочли остаться в родном краю, в родном доме. Хоть уровень плотности загрязнения изотопами плутония был повышен, но достаточно приемлем и не представлял серьезных угроз для проживания. Прошло ровно 20 лет со дня катастрофы. В Денисовичах осталось около 1,5 сотни человек. Большая часть домов пустовала и была разрушена. Пока что продукты доставляла автолавка, приезжавшая в деревню каждый месяц, снабжавшая самыми необходимыми продуктами — хлебом, крупами, консервами, колбасой, солью и сахаром, ну и, конечно же, водкой. А такие вещи, как пена для бритья, бритвы и стиральный порошок привозили строго по заказам. 6 июня 2006 года Данька проснулся около 9 утра, сделал зарядку, позавтракал вместе с семьей овощным салатом с жареной яичницей, после чего мать ушла работать в огород, полоть грядки, поливать огурцы и помидоры, пока еще не было так жарко. А Катька пошла за продуктами. Приехала автолавка. Как оказалось позже, в последний раз. Ну а Данька тем временем косил траву. После были планы проверить пяток ульев по 4-5 штук на каждый день, всего их было около 20, и помочь соседке, бабе Ксюше, поставить часть упавшего забора, ведь после смерти дяди Вити не было больше у нее мужских рук. Большого огорода у бабы Ксюши не было, но зато было хозяйство. Немного курочек-несушек, да корова-буренка, которую купили с мужем незадолго до его смерти. Но никогда баба Ксюша не отпускала Даньку с пустыми руками за помощь. То десяток куриных яиц даст, то молоком отблагодарит. Улики с пчелами и со всем необходимым инвентарем достались от покойного дяди Вити. Баба Ксюша отдала их все Даньке, ведь он и так ей постоянно помогал по хозяйству, а она не могла заниматься с пчелами по причине сильной аллергии на укусы и очень боялась. Еще с раннего детства Данька мечтал стать пчеловодом и держать большую пасеку. С 7 лет жил и учился в школе у своей тетки в селе Масловка, что в 221 километре от Денисовичей. На выходные возвращался домой в родное село. После 9 класса в 2002 году поступил в Масловский аграрный техникум имени Горкавова. 1 июня 2006 года Данька закончил обучение с синим дипломом по профессии пчеловод. Время подходило к полудню. Почти закончив косить перед домом, Даниил присел отдохнуть в тенек под березой. И тут наступила безмолвная тишина. Яркая вспышка со стороны ЧАЭС озарила все вокруг. От такого яркого света Данька зажмурил глаза, но слепило даже через веки. Настолько сильным был этот свет. Облака вдруг начали исчезать, и грянул грохот, который никто и никогда раньше не слышал. А после образовались густые вишневые тучи. Солнце обогрелось кровью, и произошел мощнейший выброс энергии с атомной электростанции, который прокатился по всей зоне отчуждения, выкорчевывая деревья с корнями и разрушая все на своем пути в радиусе нескольких километров. Земля задрожала. Данька вскочил и побежал домой, а мать с сестрой в это время накрывали на стол. Залетев, как ошпаренный, и закрыв дверь на засов, все вместе принялись быстро закрывать открытые окна, после чего уселись в зале на диван, взялись за руки и молча ожидали конца. Выброс не сильно затронул село Денисовичи, как деревни в непосредственной близости от ЧЗО, но не обошлось без поломанных садовых деревьев. У некоторых сельчан сорвало крышу с домов, повалило заборы и сельские туалеты, а у Даньки пострадала пасека. Для него это был настоящий удар. Пара десятков ульев были перевернуты и поломаны, все пчелы мертвы. В течение недели он не мог свыкнуться с мыслью, что пасеки больше нет. 5-летний труд уничтожен выбросом. А ведь она обеспечивала семью пришлых деревенским мясом и молоком. После качки Данька обменивал мед на другие продукты. А ушедший гулять до выброса рано утром на улицу черно-белый кот Барсик так и не вернулся, что стало еще одним горем для семьи. Дальше было хуже. По новостям сообщили, что в связи с сокращением населения ЧЗО после выброса на ЧАЭС, а также появлением завалов и аномалий на основных дорогах, стало невозможно проехать к населенным пунктам на автолавках, в связи с чем они снимают их с маршрутов к деревням по всей зоне. Эта новость была как нож в спину для жителей всей деревни. Власти не хотели решать этот вопрос, бросив жителей на произвол судьбы. Ведь тратить огромные ресурсы ради нескольких человек в деревушке представлялось нецелесообразным. Жителям предлагалось эвакуироваться. Но какая к черту эвакуация 75-летним бабушкам и дедушкам? Да и свои дома, в которых прожили всю жизнь, покидать никто не хотел. Постепенно о них стали забывать, а ЧЗО превратилось в забытые земли. Через 1,5 месяца у некоторых жителей, кто держал живность, начали рождаться мутанты. Цыплята с четырьмя лапками и третьим крылом, свиньи с лишней парой ушей, трехпалые щенки. Правда, не всех эти явления сильно пугали. Сельчане помогали друг другу, как могли, ремонтировали свои дома и приводили хозяйство в порядок. Даниил уже пару недель восстанавливал полностью упавший забор у соседки бабы Ксюши. «Хорошо, что не поставили тогда, в день выброса», — с ухмылкой про себя подумал Данька, прибивая оторванные доски к вкопанным заново деревянным столбам. Бабушка Ксюша, покормив кур в сарае, увидела, что Данька доделал промежуток забора и позвала его в дом на перекус. Зайдя в дом, разувшись и помыв руки, он присел на табуретку за кухонным столом, где уже стояла еда. Пяток вареных яиц, пара помидоров и огурчиков, несколько ломтей свежеиспеченного хлеба. Благо, все успели запастись в тот день мукой и всем необходимым на долгое время. Солонка с солью и пучок зелени. В углу у печки лежала окатившаяся через пару дней после выброса черно-белая кошка Маруська с одним чудо выжившим котенком, который, свернувшись клубочком, мирно спал возле своей матери. Проснувшись от людского шума и почуяв запах вареных яиц, он подошел к Даньке, уселся возле его ног и тихо так, тонко и жалобно пропищал несколько раз. «Мяу! Мяу!» Данька повернулся и посмотрел вниз, дернулся от неожиданности. Табуретка пошатнулась, ухватился за стол руками, чтобы не упасть. У котенка было две мордочки. Такое он видел впервые. «А, проснулся, Тишенька!» — с легким задором сказала баба Ксюша. «А ты шо, замер как вкопанный? Никогда, шо ли, не видел котов с двумя мордами?» Она посмотрела на него удивленным взглядом. «Нет, никогда», — признался Даниил и сглотнул подкативший к горлу комок. А котенок тем временем запрыгнул к нему на колени и принялся мурчать, водя носами по столу, улавливая запах вареных яиц и щурясь от удовольствия. Двуликие кошки, известные как кошки Януса, были названы в честь римского бога Януса, у которого было два лица. Одно смотрело в прошлое, а другое — в будущее. У котенка был один мозг. Он ел и мяукал, используя оба рта, а также смотрел двумя парами глаз, как обычный нормальный двуглазый кот. Зрачки находились на своем месте и двигались синхронно, они разъезжались в разные стороны, как многие могли подумать. Дымчатая шерстка средней длины, близко напоминавшая по окрасу породу сноу-шу. Эта порода получилась из скрещивания сиамских кошек классического окраса с двухцветными короткошерстными и две темные симпатичные мордочки с голубыми слегка раскосыми глазами делали его необычайно красивым и милым, несмотря на мутацию. Обычно такие котята погибают практически сразу — но этот чувствовал себя прекрасно, хорошо питался, играл с клубком, был здоровее и активнее многих обычных двухмесячных котят. Для своего возраста был очень большим и крупным, по размерам ему можно было дать 3-4 месяца от роду. Все были уверены, что это выброс, вкупе с чуть отклоненным от нормы радиационным фоном, так влияет на животных. Приглядевшись к нему, Даниил понял, что хочет забрать его домой. Ведь Барсика больше нет, а без кота в деревенском доме никуда. «Баб Ксюш, а, баб Ксюш, отдадите Тишку, а то у нас кота нет. А как же без кота в доме-то?» — просящим голосом спросил Даниил. «А чего же ж не отдать-то? У меня и так вон целых два рта в доме. Пес Север да кошка Маруська. И шо и этого кормить надо? Вон, а какая котяра огромная, не меньше собаки жрать будет. Навари на всех, попробуй. Да и где взять-то столько? Автолавки больше нет? Не знаю, сколько протянем, если чудо не случится», — воскликнула хозяйка и развела в воздухе руками. Принеся домой Тишку, мать и сестра были изумлены и слегка взволнованы, скажем так, его оригинальностью. Но он был такой игручий, ласковый, смешной и просто симпатичный, что решили оставить котенка себе. Ему только полтора месяца, а он здоровый уже, как лось. Вырастет, крыс гонять, только так будет, — радостно думал Данька. И был полностью прав. Тишка будет много кого гонять.